Самотождественность души. Пусть же и будет сделан такой вывод, а из него, как ты понимаешь, следует, что души всегда самотождественны. И раз ни одна из них не погибает, то количество их не уменьшается и не увеличивается. Ведь если бы увеличилось количество того, что бессмертно, это могло бы произойти, как тебе известно, только за счет того, что смертно, и в конце концов бессмертным стало бы все. Ты прав. Но мы не признаем ни этого, ведь рассуждение наше этого не допускает, ни того, будто истинная природа души такова, что она полна всевозможного разнообразия, нетождественности и различия. Что ты имеешь в виду? Нелегко быть вечным тому, что состоит из многих начал, да к тому же еще составлено не наилучшим образом. Между тем, как раз такой оказалась теперь у нас душа. Понятно, это нелегко. А что душа бессмертна, необходимо следует как раз из нашего недавнего рассуждения, так и из многих других. Чтобы узнать, какова душа на самом деле, надо рассматривать ее не в состоянии растления, в котором она пребывает из-за общения с телом и разным иным злом, как наблюдаем мы это теперь, а такой, какой она бывает в своем чистом виде. Именно это надо как следует рассмотреть с помощью размышления, и тогда ты найдешь ее значительно более прекрасной, а также можно будет отчетливее разглядеть различные степени справедливости и несправедливости и вообще все то, что мы теперь разбирали. Пока что мы верно говорили о душе, о том, какой она оказывается в настоящее время. Однако мы рассматривали лишь нынешнее ее состояние, подобно тому, как при виде морского божества Главка трудно разглядеть его древнюю природу, потому что прежние части его тела либо переломаны, либо стерлись, либо изуродованы волнами, а вдобавок он еще оброс раковинами, водорослями и камешками, так что гораздо больше походит на чудовище, чем на то, чем он был по своей природе. Так и душа от несчетного множества различного зла находится в сходном состоянии, когда мы ее наблюдаем. Между тем, Главко, надо обратить внимание вот на что. На что? На стремление души к мудрости. Надо посмотреть, каких предметов она касается, каких общений она ищет, коль скоро она сродни божественному, бессмертному и вечно сущему, и какой она стала бы, если бы, всецело следуя подобному началу, вынырнула бы в этом своем порыве из омута, в котором теперь обретается, и стряхнула бы с себя те камешки и ракушки, которые к ней прилипли. Так как она вкушает земное, то от этих праздничных пиршеств, в которых, как говорят, заключается счастье, к ней много пристало землистого, каменистого, дикого. Если бы она это стряхнула, можно было бы увидеть ее подлинную природу, многообразна она или единообразна, и как она устроена в прочих отношениях. А пока что, я думаю, мы надлежащим образом разобрали ее состояние, возможное в человеческой жизни, и ее виды. Да, разобрали полностью.